Вот что вы и мы вместе с вами уже устали, это, наверное, факт, никто не отрицает. Уже замечается, уже все на исходе. Но уже еще немного, и потом пойдем отдыхать уже. Я хотел, да, мне тема такая, источник утешения. Вы, наверное, заметили, дорогие сестры, что последние вот эти годы, когда мы проводили вот эти сестерские, у нас не было вот такой тенденции, чтобы что-то такое говорить, чтобы вас обязывать, чтобы сказать, что вы это должны, вот вы, значит, должны то-то и то-то делать. Мы больше стараемся как бы передавать Слово Господне, которое нас ободряет, утешает, чтобы мы не устали на пути следования за Господом, потому что мы понимаем, что это не так просто быть женой служителя. Очень много есть разных, можно сказать, трудностей, которые переживаем мы с вами в наших семьях. Поэтому мы, я уверен в том, нуждаемся в утешении. Я хотел прочитать слово. Послание евреям, 13 глава, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Для нас стих будет середина этого стиха. «Хорошо благодатью укреплять сердца». Вот это будет наша тема. «Хорошо благодатью укреплять сердца». Человеческое сердце, дорогие друзья мои, если так образно говоря, можно сравнить с какой-то ярмаркой суеты. Сколько в нашем сердце возникает вопросов, некоторые вопросы остаются без ответа. Иногда мы даже ложимся спать, и то ночью еще что-то такое приснится. И вот нету покоя в нашем человеческом сердце. А оно должно было быть, да? Этот покой должен был бы быть в нашем сердце, потому что мы принадлежим нашему Господу Иисусу Христу. Но несмотря на то, что мы являемся детьми Божьими, все равно мы замечаем или тревога, или еще какая-то забота, забота о наших детях, о завтрашнем дне, об обстановке в стране. Что мы только не перемалываем, передумываем в нашем сердце иногда за день. А вот тут текст говорит: «Хорошо благодатью укреплять сердца». При всех вот этих тревогах и при всем вот этим, ну, как бы, переживаниях нашего сердца, если мы обратимся к этой благодати Божьей и укреплять наши сердца вот этой благодатью, тогда мы на обстоятельства смотреть не будем. Тогда мы не будем замечать то, что творится вокруг нас, а у нас тогда единственное одно. Мы устремляем взор свой на Господа Иисуса Христа, от которого излучается вот эта благодать. И хорошо укреплять сердца благодатью Божьей. Я думаю, сестры, что всем нам уже приходилось беседовать с собственным сердцем. Так или нет? Обращались ли вы когда-нибудь к собственному своему сердцу? Беседовали со своим собственным сердцем? Беседовали, да? Псалмопевец тоже говорит: «Что ты унываешь, душа моя, и смущаешься во мне?» То есть я как личность обращаюсь к своему внутреннему человеку, который смущен, который в тревоге, и задаю ему вопрос: «Что ты смущаешься, душа моя, во мне? И что ты унываешь? Ибо я еще буду славить Спасителя моего и Господа моего. Значит, если так рассуждать, дорогие друзья, и беседовать со своей душой, мы, оказывается, можем самих себе утешить и призвать вот эту благодать, которая укрепляет наше сердце. Ну что ты в тревоге? Что фактически вот ты так смущаешься и унываешь? Почему это у тебя происходит? Ты взгляни на Христа, на эту милость и благодать, и укрепишься, и все это дело пройдет. Но ведь мы, дорогие друзья, такие существа, можно сказать, которые имеют все слабости. Мы не можем перечислить всего того, что нам самим в нашем сердце не нравится. Правильно? Очень много мы находим в собственном сердце, вот это мне не нравится. И очень иногда существенно мы обвиняем самих себя, да? Вот сердце. Господь знает сердце и состав нас знает. Но рассмотрим несколько таких вопросов, что касается нашего внутреннего человека, нашего сердца. Сестры дорогие, мы с вами одинаковые, что вы, сидящие там, и тот, который стоит за кафедрой. Переживания, внутренние переживания, одни и те же. Только что иногда вы думаете, что тот, который передает Слово Божье, у него гораздо лучше дела обстоят, чем у меня, который я слушаю. Так или нет? Вы думаете. А вы правильно думаете? В большинстве случаев неправильно думаете. То, что вы переживаете, и мы переживаем. Вот, например, вы чувствовали когда-нибудь пустоту сердца? Вот у вас шло хорошо, наполненное сердце, радость, и труд идет, все хорошо идет. А потом наступает какой-то момент кризисный такой, и мы чувствуем, что что-то неладно, что-то не хватает, какая-то пустота, и вроде бы ничего не помогает. Читаю Слово Божье, оно не вкладывается, молюсь, не помогает, пустота. Дорогие друзья, кто может наполнить вот эту пустоту нашего сердца, когда она у нас, ну, допустим, если она наступает. Христос, Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Да? Сказано 8 глава, 2 послание Коринфянам, 9 стих. Значит, Христос обнищал ради того, чтобы нас с вами обогатить. Куда денется и девается вот эта пустота, когда Христос нас обогащает? Все исчезает, правда? Все исчезает. Кто из нас не испытывал какой-то тревоги или же даже страха? Кто этого не испытывал? Ну, чего-то мы боимся, или же будущего. Тревожимся. А вот Господь ученикам, которые были на озере, плыли, терпели там, можно сказать, бедствие. И когда он шел по морю, и они еще больше устрашились и думали, что это призрак и приближается к ним, Христос им говорит: не бойтесь, это я. Кто этого не испытывал? Не обязательно, дорогие сестры, испытывать страх со стороны властей века сего, как это было раньше. Вызывают, повестка приходит, тревожишься, значит, идешь, вроде бы и Господь с тобою. А пока ты доходишь до этого места, куда заходить уже нужно, тревожишься. Уже только тогда, когда уже с ними разговариваешь, тогда уже все уходит, и мы уже свободно с ними разговаривали. Но все равно, кто этого не испытывал, не бойтесь, это я. Заботы. Кто из вас не знает забот? Кто не знает забот? Вот зарплату не дают, работы нет, деревня разоренная, там живого места не найдешь. Посмотришь вокруг себя, все разваливается, хаос и так дальше, забота. Фактически, ну, мы видим правильно. Действительно, оно так, и действительно, ну, это самая действительность и есть, что она. А тревожимся иногда, заботимся. Правы ли мы? Да мы не правы, но делаем это, вопреки тому, что мы это знаем. Мы знаем, возложите все заботы на Него, Он заботится о вас. Мы это теорию мы наизусть знаем, правда, братья и сестры? Наизусть мы все это знаем. А на практике получается так, что все-таки где-то есть тревога, есть забота и так дальше. Печальное сердце. Кто этого не знает из нас? Мы это прекрасно переживаем. Печальное сердце. Я хотел опять повторить. И мы иногда собственной своей душой начинаем разговор и повторяем за псалмопевцем Давидом, как он сказал в 26-м псалме, в 8-м стихе. Говорит так: «Сердце мое говорит от тебя». Что она сказала? «Ищите лица моего», да? А потом ответ мой: «Я буду искать лица твоего». Значит, мы опять беседуем со своим собственным сердцем. И вот, вот это происходит из-за того, братья и сестры, что мы благодатью укрепляем наши сердца. Если бы не эта благодать, мы, может быть, не нашли бы никакого ответа на все вот эти тревожащие нас вопросы. Да, мы не могли бы. А тут сказано: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего». Ну что ж ты тревожишься, ты поступи так. От лица Господа скажи, что, чтобы ты искал лица Господнего. И будет все нормально, и будет все хорошо. Печальное сердце, да? Сердце, обремененное грехом, или виновное сердце. Мы все вот это испытываем, хотя мы прощенные, да? Мы имеем возрождение, новая натура в нас. Мы имеем Духа Святого. Свет Господень, Он вошел в нашу жизнь, и тьма должна была отступить, и несмотря на это, у нас внутри сердца нашего борьба между светом и тьмою, между новым человеком и ветхим человеком. И вот эта борьба, она происходит. Это факт налицо, мы отрицать его не можем. А как же, как нам поступить? Опять обращаться к Господу, который сказал: «Приходите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Мы чувствуем какую-то вину. Мы чувствуем грех, мы чувствуем свою греховную природу. Мы знаем, что она есть, и что она очень часто у нас, ну, выступает на передний план. А что делать? «Приходите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Я, ну, как бы, нужно сказать о том, что вот эта старая натура, эта древняя ветхая натура, она не умерла. Она должна быть распятой на кресте, это мы понимаем, но фактически она продолжает жить. Это признают все, ну, проповедники, все богословы, и Каргель об этом деле говорит, это старая ветхая натура, она не уходит. Но новая натура наша, она противостоит вот этой ветхой природе, и она должна побеждать. Я привожу такой пример. Вот меня зовут Борисом Яковлевичем, а фактически я являюсь Борисом Адамовичем. Понимаете? Потому что наше происхождение от него, и вот его натура, она преследует нас. Эта натура, она сопутствует нам на каждом шагу. И нам приходится тревожиться. Куда пойти? Можем ли мы все время приходить к Иисусу Христу и наши сердца укреплять благодатью Его? Мы чувствуем вину. Да, действительно, оно есть. Оно есть. Вот. Однако нам некуда больше идти. Хорошо, чувствую вину. Я неправильно поступаю. Там не так сказал, там не так взглянул, там не так помыслил, там не так посмотрел. И все вот это на меня наваливается. А потом что скажу своей душе? Куда мне идти? Как вот эти ученики, Петр сказал, не хотите ли вы уйти от меня? Он говорит, Господи, а куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Некуда, просто некуда никому обращаться невозможно, чтобы именно избавиться от этого дела. Кто не испытывал жажду в сердце своем, да? Жажде душа моя Тебя, Боже, в земле пустынной и сохшей безводной. Жаждет душа моя. Вот Христос, когда Он был в храме, Он вдруг такие, ну, такие очень интересные слова сказал, которые, наверное, не понимали слушатели. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. У него не было ни воды, ничего у него не было. Он стоит в храме и проповедует. «Жаждущий, приходи ко мне и пей». Самарянке он сказал, кто будет пить воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я ему дам, не возжаждет, вовек не возжаждет. А потом она говорит, Господин, дай мне такой воды, чтобы мне больше не возжаждать и чтобы не приходить сюда черпать. Он говорит, иди, позови мужа свою. Печальную такую задачу он ей задал, на что она не рассчитывала. Но в конце концов, дорогие друзья, все-таки уже не будем останавливаться. И когда он ей всю правду сказал о ее поведении, о ее жизни, греховной жизни, тогда он открылся ей, когда она сказала, придет Мессия, и он скажет нам все, он говорит, это я, который говорю с тобою. Я недавно об этом говорил, но я забыл там одну мысль сказать. Братья и сестры, фактически Христос предложил ей воду живую, да? Что он хотел этим сказать, скажите? Если бы ты знала дар Божий и того, который говорит с тобою, ты сама просила бы у него и дал бы тебе воду живую. Что это за вода живая? В чем заключается? Он хотел что-то подарить. Он хотел что-то дать. А вот я сказал уже эти слова, кто жаждет, приходи ко мне и пей, да? Дальше он говорит, сказал же он, это о Духе Святом, который должны были получить верующие в Него. Значит, фактически Христос вот этой женщине хотел подарить Духа Святого, который потом был бы ее руководителем во всем, который обновил бы ее натуру, и фактически она ее получила. Она получила новую натуру. Из-за того, что Христос напоил ее вот этой живой водой, дал ей Духа Святого, который сделал ее Детем Господним. Заботящее сердце. Сколько забот у нас с вами, особенно у матерей, ну, в отношении своих детей. Очень много забот. Действительно. Это, я бы сказал бы, сестры, оправданная забота. Заботиться о своих домашних, о своих детях, о дочерях и сыновьях – оправданная забота. Есть заботы неоправданные. Если мы там не все имеем, что этот мир имеет, это все неоправданное. Но забота о нашем духовном состоянии и о нашем и состоянии нашей души – оправданная забота, я бы так сказал бы. И если мы об этом не заботимся, мы просто грешим против собственных детей. И вот мы заботимся с вами. Конечно, опять-таки, если мы будем эти заботы, ну, возьмем их на себя, мы можем грешить. Но если мы эти заботы возложим на Господа Иисуса Христа и будем верить, что Господь их все равно приведет, если мы сегодня еще, может быть, этого не видим, что наши дети уже покаялись, приняли Иисуса Христа, но будем надеяться на то, что Господь их в дальнейшем приведет. Это оправданные заботы и наши молитвы, и Господь услышит нас. Мы знаем, что был такой блаженный Августин, живший в IV веке, и его мать, он был распутным человеком, молодым человеком, образованным человеком, был мирским человеком, и мать была христианка, и она очень многие-многие годы молилась о своем сыне, и эта молитва была услышана. Он возвратился из Рима опять туда, в Африку, где они жили, и он покаялся и стал потом таким богословом, можно сказать. Стало быть, мать долгие, десятки лет она молилась за него и вымолила его. Это наша забота. И если есть какая-то тревога в нашем сердце, дорогие друзья, мы можем эти тревоги возложить на нашего Господа Иисуса Христа и просто своему сердцу сказать, чтобы оно укреплялось благодатью Божией. Если она укрепится этой благодатью, тогда она будет, тогда действительно мы с вами можем быть спокойными. Так, благодать, дорогие друзья, она лежит вне наших человеческих возможностей. То есть мы ее фактически и понимать не можем, и мы ее присвоить не можем. Почему? Да благодать – это есть подарок. Правда? Это же есть подарок. И поэтому, если эта благодать есть подарок, тогда мы должны только благодарить Господа за то, что Он эту благодать нам дарует. И благодатью вот этой, дорогие друзья, мы с вами и спасены, мы являемся детьми Божьими, вот эта благодать нас успокаивает. Я тоже очень часто иногда Думаю о своем духовном состоянии, о своем сердце. Правильно ли я вообще прожил свою жизнь? Я много трудился, может быть, для Господа, для вида. Это, привлекательно, да? Вот везде, мы с Давидом Андреевичем, где, впереди, все нас знают, все это хорошо, но очень часто, когда лежишь на одре, и рассуждаешь самим собою, и когда эту любовь Божью ощущаешь в сердце своем, тогда плакать охота. И иногда с Господом так разговариваю. Господи, я Тебе ничего понять не могу. Я Тебе просто не могу понять, почему Ты на мне изливаешь любовь свою. Не понимаю, что я заслужил. Чем я лучше других людей? И когда так рассуждаешь, что не понимаю, потом, если получаешь ответ такой, да, ты ничего не заслужил, ты не заслужил, Божьей любви, это ответ его, но я возлюбил тебя, сказал он израильскому народу, не из-за того, что ты многочисленнее других народов, а в другом месте, кажется, 9 главе, второзаконии, он говорит, я тебя возлюбил только из-за того, что я возлюбил тебя. Понимаете? Просто я возлюбил тебя. Больше я тебе ничего не скажу. Ты недостоин этой любви, но я тебя возлюбил. И мы так рассуждая с Господом, приходим к такому выводу, что мы действительно совершенно недостойны той любви, которую Господь нам дает. И это недостоинство наше как раз является достоинством. Мы понимаем, что мы ничего не заслужили, а Он пришел и дает нам это. Почему Он не прошел мимо меня? Почему Он проходит мимо этих грешников в этом мире? Весь этот мир лежит во зле, а около нас с вами Он остановился около тебя, около меня, заговорил с нами, дарует нам эту благодать, укрепляет нас этой благодатью, и мы только можем сказать одно – благодарение Богу за все эти великие милости. Источник утешения. В Второе послание к Коринфянам, первая глава, она вся говорит об утешении. Посмотрите, сказано так, с 3 стиха 1 главы 2 послания к Коринфянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением также, таких же страданий, какие и мы терпим. И надежда нас о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении наших». Вся глава, она говорит об утешении. Как хорошо, что у нас есть Бог милосердия и всякого утешения. Значит, источник вот этой благодати. Мы помним с вами 1 глава, 16 стих Иоанна. «И от полноты Его мы приняли благодать на благодать». От полноты Его мы приняли благодать на благодать. Я хотел сказать, братья и сестры, что благодать – это и есть Христос. Христос – это и есть наша благодать. Он сам себя принес нам в подарок. Вместе с собой принес нам вот эту благодать. Без него этой благодати нету. Благодать на благодать. А что это означает? Дорогие друзья, разве мы нуждаемся только в благодати для нашего спасения? Потому что сказано так: благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар. Ефесянам 2 глава 8 стих, да? Значит, Божий дар. Разве мы нуждаемся в благодати только, чтобы мы были спасены? Ни в коем случае. Мы нуждаемся в благодати каждый день. Она научает нас, эта благодать. Эта благодать иногда восстанавливает нас, вы понимаете? Иногда мы падаем, иногда мы в бессилии, можно сказать, ну, как бы падаем на колени наши, не знаем, как дальше быть. А вот если бы не благодать, мы не могли бы подняться, а вот благодать восстанавливает. И так дальше. Мы нуждаемся в этой благодати до самого конца нашей жизни, до последнего вздоха. Вы знаете, какой я стих себе избрал вообще для утешения моего сердца? Это 35-й псалом, 11 стих, где написано так: «Продли милость твою к знающим тебя». Вот этот стих как бы я сейчас взял к сердцу своему, чтобы Господь только не отнял этой благодати от меня, не отнял бы эту милость от меня, как он отнял от Саула. От Соломона он эту благодать и милость не отнимал, хотя он тоже был грешником и так дальше. И вот молитва такая, чтобы до последнего вздоха жизни Господь не отнимал своей величайшей милости и свою благодать, которая бы сопровождала меня и вас всех, нас вместе с вами, сопровождала бы нас, когда мы оставим эту землю, нашу хижину вот эту, и водворимся там у Господа. Это все нам нужно с вами. Мы освящены. Вот. Знаете, чтобы оставаться в благодати, нам нужно одно – оставаться в Нем. Вот. «Прибудьте во мне». Да? Сколько раз она повторяет: «Прибудьте во мне». Если мы прибудем во Христе, тогда эта благодать будет с нами. И мы можем всегда сказать сердцу своему, что мы укрепляемся благодатью. Благодатью укреплять сердца наши. Однажды он апостолу Павлу сказал: «Сестры, довольно тебе, как довольно тебе благодати моей. Ну, с одной стороны, можно так толковать. То есть у меня для тебя довольно благодати. Ее хватит тебе на всю жизнь. С другой стороны, да, он хотел ему сказать, благодать моя гораздо больше, чем вот это вот ты переносишь, вот эти болезни, трудности, вот переживания, скорби. И что мы только с вами переживаем, благодать моя гораздо больше всего этого, поэтому не унывайте. Значит, не унывайте, укрепляйтесь этой, этой благодатью и вперед дальше. Иногда мы останавливаемся, думаем, ну что, один и тот же грех преследует меня, допустим, нас с вами каждый день. Сколько раз можно приходить к Иисусу Христу и просить прощения? Вот скажите, пожалуйста, если это один и тот же грех, а это иногда есть у нас, правда? Больше всего это меня тревожит, допустим, вот сатана знает наши слабые места, а вот что делать? Некуда идти. И обосновываемся или основываемся на том слове, приходящего ко мне, что? Не изгоню вон. Значит, во-первых, некуда идти, знаем только к нему, а потом обетование приходящего ко мне, не изгоню вон, стало быть, если мы опять придем, он опять услышит нас. Благодатью укреплять сердца. Вот это ну, наше с вами такое утешение. В 30 главе Исаия, в 15 стихе, там сказаны такие слова, чтобы израильский народ, чтобы он оставался в покое. Он очень тревожился, он хотел принимать решения, самовольные такие решения. Он не полагался на Господа, он просто растерялся и хотел в Египет идти дальше. А Господь сказал так через Иеремию, через Исаию: «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Значит, иногда, братья и сестры, мы просто паникуем в нашей жизни. Вот, не знаем, что делать. А вот чтобы успокоиться, у нас сил не хватает. И однако нам нужно выпросить у Господа, чтобы Он дал нам спокойное сердце. И мы тогда победим. Тогда у нас гораздо легче вся жизнь пройдет. Никаких тревог, потому что мы надеемся на Господа. Иеремия тоже сказал: «Тебе я верил дело мое. Вот я в ваших руках. Вы можете делать со мной как что хотите, но я верил мое дело Богу, поэтому я спокоен. Вы можете мне вынести смертный приговор, это ваш вопрос, но мое дело я верил Богу, поэтому я спокоен». Можно тоже сказать, что он укрепил сердце свое благодатью. И вот, дорогие друзья, пусть Господь нас с вами сопровождает вот этим словом, словом утешения, чтобы мы укрепляли сердца наши благодатью Божьей, и тогда ни тревог не будет, тогда будет все уверенность в спасении и уверенность в том, что мы дойдем до победного конца, потому что иначе иногда тревожит нас и сердце, дойдешь ли, вот что еще будет там впереди. И вот всякие мысли бывают укреплять сердца нашей благодатью. Пусть Господь поможет нам во всем, Ему да будет слава. Аминь. Мы еще будем молиться. Господа, сей.